3. «Измайлов, ты решил на бис выступить?» Графичка смотрела на меня с неудовольствием, а старшаки из 10-го вроде класса с ехидным интересом. Вот это я называю правильной реакцией на явление школьника в начале чужого урока. Правда, пялились не все. Некоторые переговаривались, скривив физиономии. «Людмила Александровна, простите, я, кажется, сумку у вас оставил. Можно заберу?» Выпалил я, вдохнул и понял, чего народ кривится. В классе стоял запах. Чужой, тревожный и странно знакомый. На залитом пепелище так пахнет, а в школе-то откуда? Ну, пусть сами с этим разбираются. Мне спешить надо. По недовольному кивку Люцанны я влетел в класс, осмотрелся, подцепил сумку, которую придурки-старшаки успели отпинать к задней стенке, поблагодарил, быстро выскочил в коридор и только там вдохнул. Надо было постоять и подумать над тем, как странно и ловко складываются запахи, взгляды и слова. Но мне же не до того. Я ж старательный школьник, думать не приучен. Приучен учиться, слушаться и не опаздывать. Вот и помчался на 5-й этаж. «Можно, Венера Эдуардовна?» Пошел и отшатнулся. На алгебру я смело захожу. Матичка, тетка не вредная и ко мне относится неплохо. Я к ней тоже, между прочим, хотя она меня вечно на всякие олимпиады посылает. А они по воскресеньям и, что обидно, без мазы. Там насыпается куча прыщавых гениев с циферблатами вместо глаз. С ними посоревнуешься. Зато схожу на олимпиаду, и неделю меня не трогает ни завуч, ни директриса по поводу прически и вызывающего смеха. А неделя — это немало. Классом я не ошибся и кошмарный прием не встретил. А отшатнулся от запаха. Примерно такого же, какой остался на географии. Техничка тетя Оля на переменах по классам с горелым пылесосом бегает, что ли? И как поспевает? С такой прытью ее можно в олимпийскую сборную включать. Странно, что наши запаха не чуют. А, вон Димон с Михасём кривятся и на меня глядят тревожно. А остальные опять. По струночке и зрачки в доску. Или на Матичку. Матичка тоже не обращала внимания ни на запах, ни на меня. Она писала что-то длиннющее на доске. Основная доска у нас интерактивная. Как бы электронный планшет в пол стены. Такие почти во всех классах установлены. Но их никто не любит. Ни ученики, ни учителя. Писать надо специальной заостренной штукой, которая скрипит, как пенопласт по стеклу. А самый прикол, что процессор у доски не слишком быстрый и тупо не успевает обрабатывать движение стилуса. Так что вместо ровной строчки на доске появляются разрозненные знаки с неожиданными дырками. Особенно это бесило Матичку, которая все делала быстро. Говорила, писала и думала, к сожалению. К сожалению, потому что я из-за этого, несмотря на всю взаимную любовь, разок влетел по-крупному, когда надеялся Эдуардовну переболтать. Оставим эти скорбные воспоминания. Электронной доской пользовались в основном балбесы типа Лёхи, любившего на переменах напевать веселые песенки под аккомпанемент стилуса, пока девчонки его всерьез бить не начинали. Учителя предпочитали доски старые, коричневые или зеленые, под мел. Их в большинстве классов или сделали куцами, пристроенными рядом с планшетищем, или перевесили на другую стену. В классе математики висела куция. И Матичке ее обычно хватало. Но не сегодня. Матичка колотила мелом, как старинная радистка из кино, ключом. Звук был точно от японских барабанов. И была Эдуардовна окружена облаком белой меловой пыли, красиво колыхающимся в лучах вылезшего, наконец, солнышка. «Венера Эдуардовна», — повторил я погромче. Она даже головы не повернула. Только чуть заметно дернула ею. И никто не повернул, кроме Мишки с Димоном, которые и уставились, и вздрогнули, и втянули головы в плечи, как черепахи под бомбежкой. Что-то мне это зверски напомнило. Потом вспомню. Я торопливо пробежал по классу и плюхнулся на место. Серый не пошевелился. Во урод. Я временно спрятал гордость в сумку, из которой торопливо доставал тетрадку с учебником, и спросил шепотом: Нам списывать?» Серый не ответил. И не отреагировал. Он не отрывал взгляда от доски. Я тоже поглядел повнимательней и офигел. В прямом смысле. Кабы я просто не понимал, что успела написать Эдуардовна. Ну, нормально. Весовые категории разные. Но я и приблизительно не мог сообразить, что она набарабанила. Алгебраическое уравнение, химическую формулу или диктант на неправильные глаголы неизвестного мне языка. Доска напоминала тетрадный листок, на котором человек записал рецепт капустного пирога, свободное место расчертил записью очков в преферансе, как папа с дядей Роминой шарагой, порешал развесистые уравнения, а затем сыграл в балду и морской бой. Коричневое полотно плотно накрыло сложная вязь букв, цифр, значков и отчеркиваний, которая ничего не значила, по крайней мере для нормального восьмиклассника, более-менее представляющего, как выглядят задачки по высшей математике. Был у нас один спор с Киром, по ходу которого оба залезли в пару книжек. Не поняли нифига, но как этот мрак выглядит, усвоили. Я, по крайней мере. На доске был не мрак. И вообще не математика. Лажа какая-то была. И густо разрасталась. Щёлк-скок-кок. Мелок сломался. Не первый уже, видимо. Эдуардовна, не глядя, выдернула из коробочки следующий мелок и застучала по доске в прежнем темпе. Коричневых участков крупнее ладошки почти ей не осталось, но матичку это не смущало. Она бойко растушевывала мел вторым и третьим слоем. Белые черточки сливались не в рисунок даже, а в штрихованный фон, а незаполненные кусочки доски собирались во что-то единое. Не то рисунок, не то надпись. Надо вглядеться. Я прищурился, чтобы не отвлекаться на меловые напластования. Голова на секунду закружилась. Я увидел. В меловой неразберихе коричневый знак, похожий на рога на палке. «Ар» загорелось в голове. Рядом что-то наподобие латинской «Н» с удлиненной левой палочкой. Рядом с «Ар» вспыхнуло «Ю». Нет. Это наоборот читается, справа налево. «Элюр» — «Убей», древнетюркская. «Бдыщ». Я вздрогнул. Кажется, единственный в классе. Не, Димон с Михой тоже дернулись. А Серый рухнул лбом в парту. С размаха. С громким стуком. «Убей». «Серый», — прошептал я беззвучно, не зная, что делать. Серый сел прямо. Резко. Одним деревянным движением, как отброшенная сквозняком форточка. На лбу у него разгоралось неровное алое пятно. Спасибо, хоть до крови не расшиб дебил. И нос не сломал. Снова в доску пялился клоун. «Ты чего?» — начал я и заткнулся. Из ноздри Серого скользнула быстрая темная полоска. Набухла и закапала на парту. Серый рассеянно облизнул верхнюю губу и громко, на весь класс, хлюпнул. Словно чай с блюдца, невоспитанно допил. «Он издевается», — застыло понял я. «Узнал как-то, чем человека напугать, и старается. А остальные подыгрывают. 1 апреля, ха-ха, все веселятся и хохочут». «Доиграются, гады. Я больной и нервный. Вторую ноздрю вскрою сейчас солисту для симметрии. Остальных в полицию сдам». «При чем тут полиция, елки? «А, понял. По школьному двору офицер в форме прошел. Вот у меня мысли так по-детски и скакнули. Будто я не видел, как полиция выступает в похожих обстоятельствах». «А сейчас что? Похожие обстоятельства?» «Ой, мамочки. Вот я дебил. Никто меня не старается напугать. Совсем не старается. Живут они так. Если это можно назвать жизнью». Я стремительно огляделся, прищурившись. Классная комната распахнулась, вывернулась и показалась с истинной стороны, как хорошо освещенная пещера, по которой смирно расселись хищники. То ли сонные, чувствовали ждущие команды вожака. «Где вожак-то?» «Эдуардовна?» «Наверное». «Стаю нельзя победить. От нее можно убежать. Ее нужно сбить с толку и лишить, если не сил, то уверенности и воли. Лучший способ — выбить вожака». «Это что, я должен Венеру Эдуардовну сейчас выбить? Руками и зубами? Раз ничего другого у меня нет?» «Ух. Рассмотрим-ка лучше первый вариант. Насчет убежать. Сдернуть по-быстрому и в нормальной обстановке на спокойную голову решить, это я за оружием убежал, за подкреплением или просто убежал, чтобы не возвращаться. Зачем возвращаться-то? Я папу с мамой вытянул и радуюсь, что живой. А вот насчет здорового не слишком уверен. Сил моих больше нет. Целый класс тащить? Пуп развяжется. И лопнет так, что весь в брызги уйду. Ладно, на спокойную голову, договорились же». Я встал, сделал шаг от парты и замер. Потому что Эдуардовна замерла. Перестала подшагивать туда-сюда вдоль доски. Яростно двигаю рукой, как Дилькина заводная игрушка из макдональдского Happy Meal. Хоп! И остыла на полувзмахе. Мел у нее кончился, что ли? Неуверенно подумал я, украдкой оглядываясь. Хищники так и сидели по тумбам, не отрывая взгляда от бордовой спины. Любила матичка этот шерстяной костюм. Только Димон да Миха смотрели на меня непонимающе. Куда-то еще они, похоже, смотреть боялись. Тоже чувствуют парни. Блин, надо им объяснить. Потом. Я приложил палец к губам, краем глаза заметив, что вроде еще кто-то подглядывает. Но в том углу была Катька, на которую зыркать не стоило. Я зашагал, быстро и тихо, к доске, чтобы юркнуть к выходу мимо нее. И мимо матички. Стоишь? Так и стой. Не вышло. Эдуардовна развернулась ко мне, едва я достиг ее стола. Развернулась всем корпусом, даже не покачнувшись, на удивление. В руках у нее была здоровенная металлическая линейка. Где взяла, интересно? Я не то что не заметил этого, я вообще не помнил, чтобы матичка такой пользовалась. А теперь вцепилась, как в ограждение на мосту. А может, шлагбаум играла со мной? Или не со мной? На меня Эдуардовна не смотрела. Смотрела в пол перед собой. Лицо у матички было очень ярким, как в театральном гриме. Брови почернели и выровнялись. Глаз я не видел, зато видел ресницы, которых раньше незаметно было. Через парты прыгнуть, подумал я, но примериться не успел. Эдуардовна разжала пальцы левой руки. Линейка шарахнула по доске. Я вздрогнул, а матичка размеренно сказала, щелкая линейкой, удивительно не в такт. «Измайлов, а голову ты дома не забыл? Лес рук, расскажи и нам, может, всем классом посмеемся. Теперь весь класс будет сидеть и ждать. Дома ты тоже на парте рисуешь. В тетрадь блины заворачивал, сикость-накость, как курица лапой нацарапал. Выйди и зайди нормально». Мне бы зацепиться за последнюю фразу, хотя она явно без смысла говорилась. Но законный же повод выскочить вон. А я смотрел мимо матички на сонно опадающие с доски крупинки мела и не мог оторваться. Взглядом от медленного белого вихарька, а ногами от пола. Эдуардовна продолжала равнодушно вещать бессмысленные учительские фразы, которые всегда меня раздражали и казались нелепыми. А сейчас вгоняли в ступор, как удав кролика. Будто заклинание. А я смысл зацепить не мог. Я пытался поймать темп ударов линейки. Щелк. Щелк-щелк-щелк. Щелк-щелк. Щелк-щелк. Линейка хряснула звонко и близко ко мне. Но вздрогнул я не от этого, а от острого понимания, что весь класс пялится не на матичку, а на меня. Ведь я без штанов стою. Ледяной жар окатил разом. Я дернулся весь в разные стороны, пытаясь сообразить, когда что куда делось. Штаны были на месте. И смотрели все, не на меня. Или почти все. Настики, Григорьева и Оскарова, у парты которых и проходили маневры с барабанами, глядели мимо. На доску. В доску. Линейка ударила еще громче и ближе. Я сообразил, что в следующий раз уже мне прилетит. Непосредственно. И больнюче. И что мне делать? Она же учительница даже сейчас. И говорит самые учительские слова. Драться нельзя. Обойти не получится. Отступать? Блин, западло отступать. Да и не по правилам. Отступать надо по приготовленной тропке, чтобы заманить и ударить. А тут вместо тропки угол со столом. И ударить я не могу. А она может. Я с грохотом запрыгнул на парту настик под короткий треск линейки. Смотреть, куда пришелся удар, времени не было. Мельком засек, что настики не отшатнулись и не вздрогнули. Перепрыгнул на первый ряд к Эльмирке с Наташкой. Поскользнулся на тетрадке и чуть не сыграл затылком в пол, но соскочил благополучно, хоть и с колокольным рокотом во всю голову. Вынес дверь, вдохнул коридорной тишины, распутал ноги и замер на миг. Никто за мной не бежал. Тихо в классе было. Я сунулся в щель. Все сидели по местам и изучали доску. И Наташка с Эльмиркой, и обе настики, под носами которых я сейчас копытами гремел. А Матичка, уставившись, кажется, поверх своего стола, бормотала что-то, хлопая линейкой по стене. Кто бы посторонний решил, что урок идет себе. Обычный такой. У нас же всегда так уроки проходят, если подумать. Не хотел я думать. Я хотел распахнуть дверь и проорать что-нибудь громкое и страшное, чтобы выдавить из себя липкую жуть, накопившуюся за последние минуты. А эти гады, чтобы вздрогнули в конце концов и сами перепугались, поняв, что недолго им осталось. Сейчас я добегу до дома, соберу там запасы спиц и вернусь. Нет. Пусть лучше без страха сидят и смотрят. Тогда я успею. Мне еще Дильку забрать сейчас надо. Оставлять сестру в школе я не собирался. Я начал осторожно прикрывать дверь, чтобы и ребятишки не отвлекались. Еле успел заметить, что кто-то все-таки посмотрел на меня из-за дальней парты. Посмотрел и кивнул понимающе. Я кивнул в ответ, не успев сообразить, кто это. Беззвучно затворил дверь, побежал на второй этаж к первоклашкам и чуть не грохнулся. Так резко остановился. Из-за дальней парты мне кивал не кто-то, а я сам. Вернее, кто-то с моим лицом. Или очень похожим на моё. Я хотел броситься обратно, чтобы вглядеться, убедиться и разобраться. Да неправильно это было. Обознался? Время потеряю. Не обознался? Все потеряю. К таким встречам готовиться надо. А я еще не готовый. И я помчался на второй этаж. Это был правильный выбор. Но запоздалый.